Глава 31. «Куда ты летишь?» Спрашивает Райлан. Монстр опускает голову, и мы любуемся им. Если бы я знала, непременно ответила бы. Хотя нет, если бы знала, не смогла бы ответить, так как управлять этой глыбой не могу. Меня загнали в ледяную клетку и полностью забрали контроль над телом. А демон общается посредством рыков и коротких слов. И отвечать не торопится. Прижимает сильнее бедолагу к нашей твердой груди и продолжает лететь. Что там говорила Гала? Если я откажусь от Кая, монстр захватит контроль и украдет? Кажется, мой половинчатый монстр так и решил поступить. Хотя теперь меня сложно назвать полукровкой. «Ири!» Зовет нас дракон. Демон рычит, затыкая мужчину. А, все? А все. Нет больше Иры. Общайся с монстром. Сам пробудил, вот и мучайся. Пока я придумываю план по возврату собственного тела или хотя бы управления этого, монстр долетает до горных комплексов. Он кружит между скалами и, влетев в подходящую под его габариты пещеру, приземляется. Рычит, обследует темное пространство, а сила замораживает все, превращая в ледяной склеп. Даже проход запечатывает толстым слоем льда. Убедившись, что все перекрыто, монстр выпускает нашего дракона. Садится максимально близко к нему и дышит синим инеем в лицо Райлана. У него даже в волосах снежинки. «Верни Ири, мы поговорим», — миролюбиво предлагает мужчина. «Нет!» — злобно рычит монстр. «Ты нас бросил! Ты ушел! Не услышал сердце!» Демон злится и посылает ледяную волну в дракона. Так отставить морозить отца нашего ребенка. Я стараюсь вновь перехватить управление, но меня грубо задвигают обратно. Аж голова разболелась. Нет, сама подавить этого гиганта я точно не смогу. Одна надежда на троицу. Вновь собравшись силами, зажмуриваюсь и кричу в нашей голове, что есть мочи. «Перестань! Потушишь его огонь!» Монстр слышит меня и выпускает Райлана. С рычанием отходит в сторону. Садится в дальнем углу и виновато пыхтит. Его тоже обидел уход дракона. Обидело, что нас не выслушали. Не дали даже шанса оправдаться. «Это мой ребенок?» — спрашивает мужчина, стряхивая ледяные корочки и подходя ближе. «Вот не страшно ему такое спрашивать?» Я ведь могу и разозлиться. «Ты мой!» Вместо ответа рычит демон. Спорное утверждение, но мне слова не давали. Молчу, пыхчу, смотрю на рыжего. Интересно, что ответит? «Твой!» Соглашается Райлан и гладит по нашему лицу. Не чувствую контакта. А вот монстр урчит и на миг прикрывает глаза. «У тебя красивый демон!» Демон фыркает и, подхватывая его тело, опять прижимает. Явно в матрице какой-то сбой. Интересно, скоро нас найдут? Мне-то удобно. За Райлана и ребенка переживаю. «Мой!» Урчит тем временем демон, в теле которого заперта я. «Я не должен был отворачиваться и уходить!» Райлан хватает нашу голову в ладони и заглядывает прямо в монструозные глаза. «Я должен был услышать тебя». Мужчина утыкается лбом в наш лоб и прикрывает глаза. Молчит. И мы молчим. Демон вообще превратился в истукана. Дышит тяжело, наполняя легкие неповторимым запахом Райлана. И успокаивается. И я успокаиваюсь. Сколько мы так сидим? 10 минут? Полчаса? Может, даже час? Я не знаю. В этой уединенной пещере один новорожденный демон спрятал сокровище и теперь наслаждается своим обретением. Через время наше уединение нарушают. Ледяная корка в проеме тает, и появляется Кай. Его демона уже запомнила. Он сгибается и рыча заходит. Райлан отступает, но мой демон не выказывает агрессию. Медленно поднимается, подойдя к гиганту, утыкается в его ледяную грудь и урчит. Два монстра на разный лад фонтанируют ласковыми эмоциями, пока к нам подбирается третий. Он обхватывает нашу грудную клетку. Мой монстр рычит и смотрит на нового демона с обожанием и недоумением. «Больно не будет», — рыкает этот новенький. Похоже, это Аскольд, а Кай все-таки бьет куда-то в солнечное сплетение. Боли действительно не чувствую, только падение с высоты. Испугаться не успеваю. Удерживающий монстр ловит меня и прижимает к ледяной груди. На миг прикрываю глаза, восстанавливая дыхание и чувствую, как меня передают в другие, более заботливые, теплые и человеческие руки. Распахиваю глаза, тревожно смотря на Райлана. Хмурюсь, закрываю ладонями живот. «С ребенком все хорошо!» Успокаивает вернувший себе человечность Кай. «Ипостась вырвалась! Сейчас поставим небольшую руну, чтобы она больше не пугала тебя!» «Руну?» Перевожу взгляд на Кая, хлопая влажными ресницами. Ты уже ставил одну в госпитале. Да, тогда демон был слаб и не мог перехватить контроль над телом. Так где хочешь руну? На руке, ноге, спине? Выбирай. На сердце. Опять смотрю на Райлана. Он молчит, лишь придерживает меня. От моих слов в голубых глазах дракона вспыхивает гнев. «Увы, к твоему сердцу нет доступа!» Переводит все в шутку Кай. К нам подходит Аскольд, забирает к себе и присаживается прямо на лед, устраивает в кольце рук. «Ты отключил демона ударом в солнечное сплетение?» Бормочу заплетающимся языком. «Да, он пока спит. Но если не поторопимся с руной, проснется». Виновато кивает Кай. «Ставьте, где хотите. Очень устала, сил совсем нет. Очень энергозатратный оборот получился». «Нашла свое сокровище!» Улыбается Аскольд. «Глупость какая! Вот вы мое сокровище, а он ящер бессердечный!» Специально задеваю Райлана. Обида еще ноет в груди. За то, что опять ушел, опять отвернулся, вместо того, чтобы дать объясниться и поговорить. «Почему это бессердечный? Ты мое сердце», — заявляет серьезно граф. «Обсудите свои взаимоотношения после того, как мы отсюда выберемся», — предлагает Аскольд. «Кай, ставь руну». Здоровяк кивает и обхватывает мою голую стопу. К слову, я в том же платье. Нигде ничего не порвалось, и перчатки на месте, правда, потемнели и, похоже, потеряли свои зачарованные свойства. Щиколотку обжигает ледяным огнем. Вскрикнув, дергаюсь и смотрю на необычную татуировку на голеностопе. Красиво и место удачное. Кай не отпускает ногу, наоборот, задирает ее выше и целует прямо в руну. Здесь все покрыто льдом и холодно, но мне жарко, щеки горят от смущения. Прячу нос на груди Айса, слышу короткий хмык, и меня поднимают. Мы выходим из пещеры, а вокруг бескрайняя пропасть, россыпь горных хребтов и совершенно нет тропинки вниз. Интересно, сколько лет мы будем спускаться? Или нас Хакон на лапах понесет? Все оказывается прозаичнее. Возле нас приземляются друкхи, та самая троица крылатых котиков. «Рай, полетишь сырой, чтобы тебя Тиамат не скинул!» Айс усаживает меня на черныша с белым галстучком. Граф кивает, запрыгивает следом и кладет ладонь на живот. Затаив дыхание, прикрываю глаза. Как часто я представляла это прикосновение. Опускаю голову, смаргивая слезы. «Ты спрашивал, твой ли это ребенок?» Сипло цежу. «Он твой, Рай. Я не предавала тебя, не изменяла. Я никогда бы не сделала это». Дракон выпускает силу в живот, насыщает меня, и мы оба слышим этот громкий стук сердечка. Оголенной кожи плеч касаются горячие губы, вздрагиваю, ежусь и прижимаюсь теснее к груди. Подавить всхлип не получается, как и отстраниться. Я скучала по нему, я нуждалась в нем, отчаянно, мучительно, люто. «Прости меня, Ири». Тихо шепчет Райлан, обдавая теплым дыханием ухо. «Прости, что поверил глазам, а не сердцу». Тиамат с разбегу взлетает, и у меня перехватывает дыхание. Кажется, я боюсь высоты. Райлан крепче обнимает, укрывает в коконе своих рук, и страх отступает. Мы прилетаем в академию. Как оказалось, Хакан остался, чтобы исправить последствия моего первого оборота. На холме нас встречает целая делегация. Ледяной дракон, ректор и три женщины с тремя мужчинами. Меня обуревает небольшая паника. Ректор выглядит очень злым. Похоже, отчислят за испорченный праздник. Друкхи приземляются в паре метров от них. Райлен спрыгивает первым и, подхватив на руки, помогает слезть. К нам подходят Кай и Аскольд. «Ты хотела познакомиться с нашими родителями!» Плутовато шепчет Айс, сжимая мои пальцы. «Сейчас?» Паникую, переводя взгляд с одного принца на второго. «Не бойся, никто тебя не обидит!» Басит Кай и улыбается миниатюрной женщине с лучиками морщинок на уголках глаз. Мужчинам приходится подталкивать меня, а Райлану придерживать за талию, так как ноги подгибаются от мандража и усталости. Все-таки оборот был очень энергозатратный. «Здравствуй, мама!» Айс встает по стойке смирно и, коротко кивнув, целует эльфийку в щеку. «Отец?» Смуглому здоровяку кивок. Кай просто обнимает блондинку и тянет к нам, а другая брюнетка сама выходит вперед. «Идите с отцами», — просит брюнетка. «Райлан, ты тоже иди с ними». Мужчины не ожидали, что их выгонят и не дадут представить меня, но никто никому не перечил. Постепенно полянка опустела, оставив только меня и трех предполагаемых свекровей. «Здравствуй, Ира!» Лучисто улыбается блондинка. «Я Арина. Это Вера и Катя». Такие простые земные имена. А вот женщины очень непростые. В их руках власть, сила и огромная семья. «Добрый вечер!» Нервничаю, не зная, куда деть руки в обугленных перчатках, и рассматриваю женщин. Арина делает ко мне шаг и крепко обнимает. «Все будет хорошо», — шепчет она, и я ей верю. «Давайте прогуляемся», — предлагает эльфийка. Прогулка с тремя главными женщинами в жизни троицы прошла сумбурно. Женщины были совершенно разные, но вопросы их волновали очень даже приземленные и вполне логичные. Как я отношусь к их сыновьям, чем занималась в прошлом, откуда я и все в таком духе. Если раньше я считала, что они попали сюда 300 земных лет назад, то, как оказалось, в моем мире прошло всего лишь чуть больше 3 лет. путем нехитрых подсчетов выяснили, что один земной год равен 100 этумским оборотам. Особенно этому факту обрадовалась Вера. Как оказалось, она сильно беспокоилась и думала о своем сыне Саше, который остался в нашем мире после ее смерти. Она считала его давно мертвым. А теперь душа правительницы успокоилась. Жить ему еще оборотов 5000, не меньше. Также женщины рассказали о проклятии черного огня, которое передастся моему ребенку, если мы с Райланом не решим все наши конфликты и не разделим огонь. Они еще хотели объяснить мне, что означает пара для демона, но я уже и так поняла. Мой монстр очень красноречиво показал свое отношение к троице и одному красноволосому дракону. Я физически не смогу противиться желаниям собственной сущности, иначе меня задвинут в сторону и возьмут все в свои лапы. Да и кого я обманываю? Я очень привязалась к троице. Возможно, это еще не любовь в полной мере, но расстаться с ними не смогу. Меня больше страшил разговор с самим Райланом. Он же собственник. И с первого дня наших отношений показывал, что делить меня ни с кем не будет. Как теперь у нас с ним сложатся отношения? Вот это и предстояло выяснить. Расстались мы, если не подругами, то хотя бы приятельницами. Женщины убедили меня, что помогут всем, чем смогут, за что я им была очень благодарна. Наша короткая прогулка закончилась искренними и теплыми обнимашками. Честно сказать, не ожидала. На бал я не вернулась. Устала сильно. Расставшись с правительницами, пожелала им хорошенько повеселиться и ушла к себе. После душа, переодевшись в чистую пижаму, взобралась с ногами на постель и уставилась в окно. Я ждала Райлана. Он же зайдет перед тем, как уехать. Хотя бы вместе с Люцией. Должен же заботливый сын посмотреть, в каких условиях живет его мама. Примерно через полчаса дверь скрипнула, и на пороге появился красноволосый мужчина. Я также сидела по-турецки на кровати и не знала, с чего начать. С банального «привет»? Виделись уже? «Впервые не знаю, что говорить». Выдохнул он и пересек комнату, остановившись возле соседней кровати. «Я виноват перед тобой». «Я тоже». Тихонько перебиваю его, опустив глаза. «Думала, что поступаю правильно. Если бы Айс не снял ту ментальную пелену с глаз, так бы и считала. Мне вправду от тебя ничего не нужно». Замолкаю. Делаю глубокий вдох, зажмуриваюсь и выдыхаю. Кроме тебя самого. Ты нам очень нужен. А мне много что нужно от тебя. Райлан подходит ближе и встает на колени у кровати. Непонимающе смотрю на него. Он так близко. Стоит протянуть руку. В первую очередь ты сама. Твое сердце, твоя любовь, сын или дочь, или оба. В тот день, когда ты меня ждала, я добился аудиенции у правительницы. «Знаю, Вера рассказала. Ты вправду хотел жениться?» Перебиваю, подползая ближе и касаясь его. Просто до сих пор не верю, что он здесь, рядом. «Хотел. И хочу до сих пор». «Из-за проклятия?» Облизываю губы. «Из-за тебя. Только рядом с тобой я чувствовал себя живым. Только рядом с тобой просыпается дракон. Мне плевать на проклятие». «Не надо плевать на проклятие. Оно ведь касается нашего ребенка». Бормочу, глупо улыбаясь. «При чем тут наш ребенок? Это проклятие направлено только на меня». Райлан удивляется и, хмурясь, подскакивает. «Меня уверяли, что проклятие не будет распространяться на потомков». «Стоп, стоп!» Вскочив, торможу его за предплечье и разворачиваю. «Вера сказала, что если мы не пройдем разделение огня, наш малыш родится с проклятием черного огня. А ты о каком проклятии говоришь?» Райлан с минуту таращился на меня, а потом подхватил на руки и закрутил, ударяясь коленями об стенки кровати. «Голова кружится, Рай!» Смеюсь, не понимая, что его так взбудоражило. «Ты пройдешь со мной разделение огня?» Слегка запыхавшись, но продолжая прижимать к себе, спрашивает он. «Мнусь, молчу, хочу, очень. Но если мы поженимся, что будет с Троицей? И как бы спросить об этом у Райлана?» «Те демоны, они не просто друзья. Точнее, были просто друзьями». Подбираю правильные слова, цепляюсь за плечи, боясь, что меня выпустят и снова отвернутся. «Все хорошо. Мы побратались с Хаканом. И с остальными тоже в скором времени пройдем ритуал». Огорашивает дракон. И я реву. С громким всхлипом реву, тянусь на носочках и крепко обнимаю его, зарываюсь носом в волосы, сжимаю в своих сильных демонских руках и плачу. А Райлан продолжает шептать слова любви. Он оттягивает мою голову, чтобы заглянуть в глаза. Смотрит с полминуты, стирает большими пальцами дорожки слез. «Я люблю тебя, Ири. Я помешан на тебе. Я не живу без тебя. Выходи за меня замуж. Раздели со мной огонь». «Я тоже тебя люблю», — подавив всхлип, шепчу. «Знаю, моя демоница». Улыбается лукаво мужчина и, склонившись, прижимается губами к губам. Всхлипнув, тянусь к нему, обвиваю торс ногами, чтобы уж точно не смог уйти больше никогда.